разыскивая состав, который идет на Тифлис через Баку. Вспоминаются его более поздние строчки. «Голодный, поздним вечером иду в темноте, по лужам, все заколочено, на ногах обрывки носков и рваные ботинки. Неба нет, вместо него висит огромная портянка. Отчаянием я пьян, сердце черная мышь». Не более респектабельно выглядит Тася. Еле успевая за ним, спотыкаясь о рельсы, носится по железнодорожным путям. Михаил нервничал с самого утра и, еле собравшись с мыслями, написал небольшое письмо сестре. «Дорогая Надя, сегодня уезжаю в Тифлис, Батум. Тася пока остается во Владикавказе. Выезжаю спешно, пишу коротко». Обрати внимание на слова «выезжаю спешно». Видимо, оставаться в городе ему и Тасе стало необычайно опасно. К тому же его панегирик, артисту Аксенову, отправленному в тюрьму, открывал Воксу дорогу для прямого доноса на Булгакова, как на покрывателя контрреволюционера. И без сомнения отношение к бывшим белым в городе резко ухудшилось. Бродя между теплушек с керосинкой в руках, вещью, дающей согреться пищей и приносящей тепло, вещью дорогой и необходимой в то время, за составом с цистернами, Михаил и Тася набрели на теплушку политпросвета, отправляющуюся в Баку. Узнав, что Миша фельетонист, хозяин теплушки, пустил его к себе с условием, что он будет помогать ему в издании газеты. Миша прижимает к себе Тасю и замечает, что сердце ее не бьется. «Что с тобою?» «Сердце остановилось». «Мы скоро увидимся, не горюй, Тася!» — тревожно восклицает он. «А я не горюю», — говорит она со слезами на глазах. «Я просто задержала дыхание, а сейчас слышишь мое сердце? Я ангел, я буду вечно с тобою. Ты вызовешь меня скоро?» «Как только устроюсь, Тасенька, мне пора». «Залезайте быстрее», — командует хозяин вагона, медленно покатившего с места вместе со всем составом. Огромный чудный вечер сменяет во Владикавказе жгучий день. Края для вечера сизые горы, на них вечерний дым, дно чаши равнина, и по дну потряхивая пошли колеса. Вечные странники, навеки прощай, Владикавказ. По версии Гиреева, Булгаков едет к Покровскому, но не застает его ни в Тифлисе, ни в Батуми. Следы бывшего главного редактора ведут в Константинополь. Может, Михаил действительно собирался стать его попутчиком, но в этом мало верится. На родине остались мать, сестры, еще неизвестна судьба и местонахождение братьев, а он, как было условлено в их семье, ответственен за их судьбы. О каждом своем шаге он сообщает старшей сестре Надежде, дорогие Костя и Надя, вызывая к себе Тасю из Владикавказа, как только она приедет и как только будет возможность. 2 июня 1921 года, Тифлис, Дворцовая 6А, номера Пале-Рояль, номер 15. Татьяна Николаевна вспоминает: «Я приехала в Тифлис по военно-грузинской дороге на попутной машине. Было такое специальное место, где людей брали, а в Тифлисе было место, куда приезжали. И вот Михаил меня встретил. Хорошая была гостиница, и, главное, клопов нету. Он все хотел устроиться, но никак не мог. Не был там все с деньгами, а у нас пусто. Но никакой возможности не было заработать, хоть ты тресни. Он говорил: если устроюсь, останусь, нет, уеду. Месяц примерно там пробыли. Он бегал с высунутым языком. Вещи все продали, цепочку уже съели. И он решил, что поедем в Батуми. продали обручальные кольца и поехали.